Глава 14. Тот самый бонус. Все прошло как по маслу. Я и думать не думал, что окажется так легко. Ведь идея-то была простой, как 5 копеек. Уверен, будь на месте сатов армия кого-нибудь из королей континента, так легко бы они не попались. А эти? Подготовка к осуществлению моей идеи проходила, к сожалению, без моего контроля и участия. Однако идти на побережье, плыть на лодчонке во фьорд и затем лично контролировать все приготовления было слишком накладно. Тем более, мне ведь затем нужно будет снова покинуть город, возглавить войска, что будут караулить сатов снаружи. И как раз там мое участие будет крайне важно. Сатов уже нельзя выпускать, нужно будет ударить по ним со всей силы. К тому же сделать это можно будет с минимальными потерями, ведь им предстоит проходить ворота, то есть вся толпа должна будет просочиться, грубо говоря, через игольное ушко. Тут важно не выпустить слишком много, но и не держать их долго, чтобы не принялись разбегаться по городу, не перебили собак. Псы, кстати, нам еще пригодятся и не раз, так чего же их просто так терять? Горожане заколачивали окна и двери, баррикадировали их, чтобы саты не могли ворваться внутрь, и, надеюсь, подготовка проводилась качественно. Впрочем, об этом особо можно не переживать. В конце концов, это не столько в моих, сколько в интересах самих горожан. И они не подвели. Сделали все как надо. Когда все было готово, рано утром, еще по темноте, ворота в город были открыты. И едва начало светать, саты пробудились. Я вместе со своими бойцами, заняв позиции неподалеку, наблюдал, как их то ли вождь, то ли... как он там называется? Поднимал воинов и орал, чтобы те шли в атаку. И саты пошли. Без колебаний, без сомнений попёрли в город. Интересные все же люди. Неужели не смутило, что ворота им открыли просто так? Или же были твердо уверены в своих силах? Что происходило в самом городе, я без понятия, но явно замес был страшный. Не прошло и получаса с момента, как саты вошли в город, и первые из них уже начали драпать. Я приказал нашим выступать вперед. Арава моих воинов вперемешку с местными взяли выход из города в полукольцо, оставив небольшое пространство, чтобы сатам было вообще куда выбегать. По идее, их тут может уместиться сотня, может и две, а вот наше полукольцо, то есть ряд бойцов, насчитывал почти 3 сотни, плюс ряд за ним. Короче говоря, даже если сатов и было больше, то конкретно в этом месте количественное преимущество они не могли получить. Как только попрут из города, мы их как на конвейере будем разделывать. А саты таки попёрли. Видно, не сладко им пришлось, раз так бегут. Мы приняли их на штыки. Первая же волна разбилась о наши ряды. Затем появилась вторая, третья, ну и, наконец, саты пошли одним беспрерывным потоком. Да вот только был он очень скупым, тонким, а под конец из ворот и вовсе выбегали единицы. Добивать их не составляло никакого труда. Но не только мы вырезали оставшихся противников. Из города таки прорвалось несколько псов, нещадно рвавших лежащих на земле сатов, а те отчаянно вопили. Раздавшийся из города свист заставил собак оставить своих жертв, поднять морды. Все они, как одна, вдруг развернулись и помчались обратно, в мгновение ока исчезнув за воротами города. Мы же начали зачистку. Блуждая между трупами, я наткнулся на человека, которого тут же узнал. Тот самый предводитель сатов, что поднял их утром и повел в город. Его тело было искалечено, можно сказать, что он находился между жизнью и смертью. Псы не добили его, хотя, возможно, и стоило бы. Я решил оставить его в живых. Зачем, пока сам не знал, но интуиция подсказывала мне, что он может иметь вес в обществе сатов. К нему будут прислушиваться, а раз так, стоило сохранить ему жизнь. Кто знает, может и сгодится мне в будущем. Хотя мои соратники были явно против такого моего решения. Закончив с недобитками, мы принялись собирать тела в одну кучу, чтобы сжечь. Покинувшие свои дома местные активно нам в этом помогали. Ну а когда работа шла к своему завершению, я в сопровождении своих особо приближенных воинов и хускарлов отправился в дом местного правителя. Так сказать, принимать ключи от города, как мне и было обещано. Не было тут никакого дворца и тронного зала. Просто большой дом, такой же, как был на Одларе, разве что этот воздвигнут из камня. Чуть превосходил размерами. В центре огромного помещения имелся соответствующих размеров очаг. В самом конце, под стеной, напротив входа, на небольшом постаменте был трон местного Тена, который занимал Фаргот. Едва только я переступил порог и вошел в бражный зал, он тут же поднялся со своего места. «Ярл Вотан! Рад приветствовать тебя в своем городе и в своем доме!» «И я приветствую тебя, Тен Фаргот!» «Ты пришел как раз вовремя. Мясо готово, бочки с пивом и медовуха уже здесь. Начнем же пир!» «Начнем, но...» Начал я, однако Фаргот меня понял и не стал юлить или оттягивать момент, чем очень меня порадовал. «И, конечно!» — возвысив голос, заявил он. «Я при всех людях, собравшихся здесь, хочу объявить о том, что ярл Вотан сдержал свое обещание. Он освободил нас от сатов, ну а теперь настала очередь выполнить свое обещание нам. Ярл Вотан!» — обратился он вновь ко мне. «Я, Тен Дорге, согласно нашим договоренностям, приношу тебе клятву верности. Отныне мой меч будет служить тебе, а наш остров станет частью твоего ярлства. Сколь!» «Сколь!» — повторила толпа. «Сколь!» — кивнул и я. «Ну а теперь пора отпраздновать и нашу победу, и единение наших народов!» — заявил Фаргот. Народ радостно взревел и уселся на лавке. Тут же послышался гомон, смешки, звон посуды. По залу начал разноситься запах мяса, пива и браги. Для Тена и его гостей, в том числе меня, выделялся отдельный стол, стоящий недалеко от трона. И если традиции не позволяли Тену уступить свой трон даже ярлу, которому он поклялся в верности, то вот у стола мое место было в самом центре. Причем сам стул под мое седалище был с самой высокой спинкой, чтобы подчеркнуть статус. Я, едва только сел и отпил из своего рога, поднялся на ноги, из-за чего Фаргот удивленно уставился на меня. «Есть еще один повод выпить», — сказал я. Все затихли и повернулись ко мне. «Никто и никогда не посмеет усомниться в свирепости и отваге моих людей или воинов Дорге», — заявил я. «Саты знают, чего стоят наши топоры, и поняли, как ошиблись, когда появились здесь. Но все же нам пришлось бы заплатить большую цену за победу. Немало наших воинов отправилось бы к богам, если бы мы сражались с сатами одни. Однако нам повезло. Боги услышали мои молитвы и прислали нам еще одного союзника. Встань!» Я указал на девушку, скромно сидящую на краю главного стола. «Это Ансу. Она предводительница таорокцев, некогда живших на острове к востоку отсюда. Когда-то их изгнали с их же земли, но теперь пришло время вернуться и взять свое по праву. За Тена Таорока! Ансу! За таорокцев! За их боевых псов!» Народ одобрительно зашумел и тут же выпил. «Спасибо, ярл Вотан». Теперь уже взяла слово Ансу, она же Света. «Боги пришли ко мне во сне и велели отправиться сюда, чтобы помочь молодому ярлу, будущему конунгу всего Севера. И я решила, что ослушаться богов нельзя, а уж не помочь будущему конунгу всего Севера будет глупо с моей стороны». Она усмехнулась. «Такой должник лишним не будет». Народ поддержал ее шутку и принялся ржать. «А когда мы победили, и я получила свой остров, став Теном, оставаться в стороне и не примкнуть к Вотану будет совершенно глупо», — меж тем продолжила Ансу Света. «Сколь! За новые походы! За воинов ярла Вотана, будущего конунга всего Севера! Сколь!» М-да. Надо сказать, тут она чуть переиграла. Мы вообще-то условливались только на том, что она про богов расскажет сказочку и все, но ее понесло дальше. Впрочем, мне ее порыв понравился. Конунг Севера, причем всего? А что? Очень даже ничего звучит. Пиропьянства продолжались целые сутки. Сам я выдержал только первые полночи, а далее незаметно смылся и отсыпался на одном из своих кораблей. На стражу поставил Ури, бдившего, чтобы меня никто не побеспокоил. Уж через кого-кого, а через него точно никто не пройдет. Ну, а пока вот он дрых, сам я решил выскочить в Реал. Первое, что я увидел, когда вновь оказался в собственной квартире, это картон. Много картона. Похоже, Инна таки заказала себе капсулу, как и угрожала. Я заглянул в соседнюю комнату, которую мы планировали под будущую детскую. Ну да, так и есть. Пока я был в игре, нам привезли еще одну капсулу. Установили и подключили. И Инна сейчас была в игре. Честно говоря, в первые мгновения, когда начался разговор с древним об Ансу, Мне показалось, что игроком окажется Инна, но нет. Она попала в какого-то другого персонажа. Интересно, к слову, какого? Ну, вылезет из капсулы, обязательно расспрошу. Хрен знает, может, повезет, и ее персонаж будет полезен. Или, к примеру, если ее перс окажется в стане противника, можно будет использовать его как шпиона. Наскоро приготовив обед и себе, и Инне, будет ей сюрприз, ну и намек, что ужин готовить ей, я быстро съел свою порцию и принялся названивать, писать своим союзникам. Древень, конечно же, не отзывался. Наверняка сейчас в игре. Беспределит на берегах континента. А вот Владимир Григорьевич ответил. Я вкратце обрисовал ему ситуацию, поделился своими планами, рассказал о перспективах, и он их по достоинству оценил, пообещав поддержать. Правда, не уточнил, как именно. Ну и ладно, мне сейчас любая помощь пригодится. К слову, от Владимира Григорьевича узнал, что Рагнар таки приплыл на Вестланд. Пусть с собой он взял далеко не всех воинов. Часть оставил для защиты островов от Рама, но и это дало эффект. Воины Конунга несли потерями под стенами Слаагена, что не могло меня не радовать. Причем потери их были серьезными, настолько, что они даже вынуждены были снять осаду. «Ничего», — заявил я Владимиру Григорьевичу. «Вот закончу тут с сатами и помогу вам». «Да к тому времени, я думаю», — хмыкнул собеседник. «Я и сам справлюсь». «Ну, надеюсь». Так как в игру возвращаться пока не хотелось, ибо делать там мне нечего, я решил немного прогуляться. Сходил в магазин пешочком, причем не ближайший, а через пару кварталов. Мне жутко захотелось размять ноги и подышать свежим воздухом. Тем более сегодня день выдался прохладный. Для прогулки самое то. Скупившись, я отправился назад, когда вдруг боковым зрением засек странную личность. Мне показалось, или тип, судорожно делавший вид, что изучает рекламный буклет супермаркета, следил за мной. С такого расстояния узнать его не получилось. Он был в толстовке и накинутом на голову капюшоне, и, несмотря на то, что погода была пасмурная, в солнцезащитных очках. Короче говоря, нормально рассмотреть лицо было попросту нельзя. Я отошел подальше, затем, остановившись у чужой, припаркованной машины, сделал вид, что прикуриваю сигарету. Сам же уставился в боковое зеркало автомобиля. Ну точно, я не ошибся. Тип смотрит в мою сторону. И кто это может быть? А главное, чего ему от меня надо? В принципе, нападения я не боялся. Смогу за себя постоять, но сам факт слежки напрягал. Вернувшись домой, я закрыл входную дверь на все замки, не забыв даже про цепочку. В капсулу лезть мне совершенно не хотелось. Один тот факт, что ты сейчас залезешь в этот гроб, а в твою квартиру может вломиться какой-то тип, очень напрягал. Поэтому я решил какое-то время попялиться в монитор. Посмотреть фильм, а может, просто хотелось расслабиться. Как бы то ни было, но я задремал, а проснувшись, понял, что продрых почти 4 часа. Вот блин, это сколько в игре прошло? Хоть бы не решили, что ярл коньки отбросил и не похоронили по старому викингскому обычаю. Не сожгли, в смысле. Я улегся в капсулу, перед этим не забыв проверить входную дверь. Нет, все нормально. Дрых себе спокойно. Правда, Ури сменил Бродди, а то мой Хускарл уже сам клевал носом. Ну а Бродди, успевший оклематься от ранений, тосковал и изнывал от безделья. В игре уже заканчивалась ночь, но все еще было темно. Пир в длинном доме наконец закончился, и даже самые стойкие пьяно сопели под лавками или мордами на столах. Я вылез из своего ложа, спрыгнул с борта корабля на влажный холодный песок и огляделся. Город спал. Впервые за несколько дней спокойным сном. Враг был разбит, повержен, угроза нейтрализована. И люди успокоились, расслабились. Я двинулся к городу, где чуть ли не у каждого дома горел факел. Незабываемое, к слову, зрелище. Идти по средневековому городу, улицы которого освещены сотнями, тысячами факелов, то еще приключение. На одном из перекрестков наперерез мне вышла фигура, укутанная в длинный темный плащ. Я было схватился за оружие, но вовремя разглядел, как из-под плаща выглянула соблазнительная женская нога, делая очередной шаг. «Мой ярл!» Я моментально узнал голос, хотя игривый тон несколько усложнил опознание. «Тен Ансу?» — склонил я голову. «Да к чему эти титулы?» Она усмехнулась, глядя на меня из-под плаща. Я чуть было не ляпнул, что она сама начала, но вовремя сдержался. «Прекрасная погода, не правда ли?» — поинтересовалась она, продолжая шагать по улице, заставляя меня следовать рядом с ней. «Угу», — кивнул я. «Что ты тут делаешь?» «Гуляю», — ответила она. «И тебя ищу». «Меня? Зачем?» «Пожалуй, настало время для обещанного бонуса». Я весь напрягся, но она всего лишь сняла с головы капюшон. «И что же это за бонус?» — поинтересовался я. «Скажи, а что будет, если твоего персонажа убьют?» Я нахмурился, и она, очаровательно улыбнувшись, тут же поправилась. «Нет, я имела в виду, в кого ты переродишься. Кто станет новым персонажем?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Но ты ведь в курсе, что если у твоего персонажа есть дети, родственники, то выбрать можешь из них?» «Да, в курсе», — кивнул я. «Ну и? Наделал себе детей?» — лукаво усмехнулась она. «Вот твой друг Гор, как мне кажется, уже целый отряд детишек завел, а о тебе я такого не слышала. Как поняла, ты даже наложниц не брал. Почему?» «А действительно, почему?» «Я как-то вообще забыл об этом. Изначально сомневался, стоит ли оставаться на этом персонаже. Затем зациклился на том, что нужно выяснить, кто он вообще такой. Ну а в последнее время мне вообще не до того как-то было. С Сатами ведь сцепились». Именно так я и ответил Ансу. «Зря», — покачала она головой. «Вот я, только попав в Ансу, поняв, кто она, начала искать, кто может стать отцом для моих детей. Нужно ведь быть готовыми ко всему». «И как? Нашла донора?» — усмехнулся я. «Нашла», — вновь хищно усмехнулась она. «Скажи, вот он, а ведь ты просто не хочешь плодить детей от наложниц. Ты ведь понимаешь, что у них будет очень мало шансов стать ярлами, унаследовать все от твоего персонажа». «Так-то я об этом вообще не думал», но, чтобы не разочаровывать собеседницу, просто кивнул. «Вот. А что, если мы с тобой заключим еще один договор, в дополнение к уже имеющемуся?» Практически промурлыкала она. «И какой же?» В принципе, я уже догадался, к чему она ведет, но пускай озвучивает. «Дети. Общие дети. И ты, и я нуждаемся в наследниках. Так почему бы их не зачать?» «И как мы будем их делить?» «А очень просто», — ответила она. «Девочки мне, мальчики тебе. Ты ведь не сможешь переродиться в персонажа противоположного пола. Разве ты не в курсе?» «Не знал», — хмыкнул я. «А как же все эти гендерные свободы и прочее?» Она поморщилась. «Без понятия. Знаю только, что есть какие-то технические сложности с этим, по крайней мере, сейчас. Уверена, в дальнейшем будет и такая возможность, чтобы всякие там не вопили, но не сейчас». «Так, ладно», — кивнул я. «Твой замысел понятен, но почему я?» «Все просто. Девочку, которая станет моей наследницей, как и твоих детей, зачатых от наложниц, могут не принять. Но девочку, которая является дочерью Тена Ансу и Ярла Вотана, не посмеют игнорировать. Я, если умру и попаду в ее тело, однозначно смогу снова взять власть в свои руки». «А мой, значит, бонус в том, что от тебя у меня будет не бастард, а...» «А сын от благородный», — закончила она за меня. «Так что скажешь? Знаю, в реальности у тебя есть подружка, но здесь ведь не реальность. Да и ты тут, вот он, а не Игорь. Так что...» Мы остановились возле входа в один из домов. «А что, если родится только девочка?» — поинтересовался я. «Тогда мы все повторим», — усмехнулась она, и, поманив меня пальцем, грациозно переступила порог. Исчезла в полумраке дома. Я шагнул за ней.